охота с ними до утра. Что пора не останавливать. Ты полетишь, как белая птица, в облака от всех убегает. Веришь, нет чему больше стремиться. Ты не спишь без любви, умирая. Что сны вылечат от мрака одиночества, сбудутся написаны тобой слова пророчества. Веришь, нет чему больше стремиться.